«Достаточно», — прервал мои откровения секретарь. «Я понял. Вы не отрицаете дела своего отца?» «Отрицаю и буду отрицать. Я до сих пор пока не знаю, было ли что-то у отца или нет. Как я могу поносить его и свое имя только подозрениями?» «Что не мешает вам подозревать членов Королевского совета в сговоре с Грогантом и саботаже?» «Подозревать я могу кого угодно, но я же не бросаюсь обвинениями». «Достаточно, я тебя понял», — оборвал мои слова секретарь и как бы случайно при мне стал размышлять вслух. «На юге тлеет огонь мятежа. Восток связан войной с Алгаром. Запад всегда был ненадежен. Север постоянно связан набегами дикарей. Гроган 3 месяца назад замирился с Ируканом. Намекаете, что урожай созрел и скоро будет жатва?» «Все может быть, но я этого не утверждаю. Просто все слишком удачно для одних и плачевно для других», — уходил я от прямого ответа. «Еще бы, я до этого момента ни о каком Ирукане и не слышал». «Хорошо, с этим определились. Вернемся к дикарям. Вы поддерживаете?» «Наверное, я мог бы и дальше рассказывать без купюр все перетурбации нашего разговора с секретарем. Но кое-что я подзабыл за прошествием времени, а кое-что никогда не озвучу. Подведу итог. Наш разговор с секретарем, по моему субъективному ощущению, длился более часа. В реальности, думаю, прошло меньше времени. Я не раскололся, понял суть претензий ко мне. Подозреваю, что секретарь понял, что я лишь липовый барон, но по каким-то причинам ему это невыгодно было признавать. Как я это понял? Банально, по одной фразе. «Вы будете бароном. Это я возьму на себя. Можете идти». Я, ошалев от хорошей новости, попытался сделать поклон по этикету, но у меня вышло криво и неуклюже с непривычки. К двери я шел чуть ли не на прямых ногах от напряжения. Уже у дверей меня догнал окрик графа. «Да, и барон, о контрабанде мы в другой раз поговорим. Там, я надеюсь, будете более откровенны. Идите». Я вывалился за дверь и выдохнул. «Умен, секретарь. Даже если я стану бароном, то куда от него денусь? На меня, наверное, куча доносов от Илмара. Против кучи компромата я ничего не смогу поделать. Выходит, теперь я марионетка секретаря. Контрабанду от меня он точно отожмет. Да и черт с ней. Нечего ее жалеть. Один фиг, я с нее прибыли не получаю, а тех, кто кинул батю, надо урезонить. Главное, чтобы налоговики в долину не пожаловали. Вот что больше всего меня волнует после угрозы вторжения. В идеале, конечно, полюбовно договориться с секретарем, стать его человеком. С такой крышей мне Илмар не страшен. Хотя, если учитывать, что Илмар — богатое графство, то меня секретарь не просто так отпустил. Слишком я мелкий карась, с меня много не возьмешь. А вот граф Илмар — другое дело. Похоже, скоро Илмару придет пушной зверек. Слишком он зажрался. Попросит поделиться или сгинуть. В чем-то мне даже смешно. Меня подставляют быть главным свидетелем против графа Илмара. Быть свидетелем — это шансы серьезно укоротить свою жизнь. Смешно мне от того, что несколько лет назад Илмар сам считал, что мой батя зажрался с контрабандой и хотел большей доли. Теперь его самого будут стараться распилить. Вот оно, в действительности. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Есть же Бог на небе. Глава 3. О празднике жизни, на котором я был только свидетелем. Наверное, я должен что-то рассказать о дворце, местных нравах, коридорах, украшениях, спеси дворян, но забудьте все это. Я был под впечатлением от визита во 2-й отдел. Шел сам, не понимая куда. Почти ни на что не реагировал, в общем, полная жопа для сознания. То, что я не влип куда не надо, вовсе не моя удача, а банальный расчет тех, кто дергает за ниточки марионеток. В какой-то момент мой путь стал сопровождать старый лакей, которого я подозреваю, что он в молодости не был лакеем. «Куда нам?» — обратился я к слуге, когда начал приходить в себя. «Ваша милость, нам пока рано», — не сразу ответил он мне. «Надо обождать». «Долго? Нам лучше быть рядом от малого зала приема». «Веди». Последующее ожидание было для меня сплошной пыткой. Спустя пару часов откуда-то стали раздаваться звуки музыки, слышался топот ног, а я в компании таких же неудачников сидел в приемной. Двое прежних дворян, бритеров, некто, что морщился от всех нас и пытался перебить воображаемый запах надушенным платочком, и какая-то старушка. Несколько часов в сомнительных размышлениях, и я сам был готов лезть на стены. Бесил престарелый мажор с надушенным платочком. Судя по кратким взглядам в его сторону от двух дворян, он бесил не меня одного. Изредка мы переглядывались. Я не люблю смотреть людям прямо в глаза. Привычка. Они же, наверное, не хотели провоцировать конфликт на пустом месте. Пару часов ожидания скрасило появление лакея с подносом. Предложил выпить вина с какого-то южного склона. На халяву и уксус сладок. Мы обменялись взглядами с дворянами и, в общем, как бы это сказать, не то чтобы я стал другом двум дворянам, скорее приятелем-собутыльником. Не спешите меня осуждать, моралисты. Смешные. Так всегда было и будет. Самые серьезные сделки и разговоры происходят под шофе. Да если честно, я толком так ничего и не узнал и своими проблемами не стал делиться. Уяснил только одно. От этих двух мне проблем не стоит ожидать. Травили байки, рассказывали местные истории, пили в меру вино, и у всех нас сжимались сфинктеры, когда мимо проходил очередной слуга с очередным подносом. Когда на грани очередного тоста возник бывший лакей, я чуть ли не пронес бокал с вином мимо рта. Сказать, что я трезв, значит соврать. Сказать, что я пьян, однозначно сделать то же самое. «Идем», даже не попросил, а чуть ли не приказал лакей. Я ушел вслед за слугой. Чуть попетляли по коридорам для слуг и вышли. «Кор-ваден!» Стукнув палкой по полу, огласил кто-то. «Вашу мать, за что мне это? Мажордом, ты сволочь! Спалил меня! Хрен теперь затеряешься в толпе!» Мы со слугой попали в большой зал. Танцуют пары. Горят свечи в люстрах, играет музыка, и мы вдвоем на входе. «Идемте, ваша милость», — вывел меня из ступора лакей, — «нам к трону». До трона мы добирались с преодолением препятствий. Мы вышли к самой кульминации танца. Парочки уже выдохлись танцевать, то, что у них тут принято за моду. Старики уже давно застыли у столиков с закуской. Король скучал на троне. Такой недомерок лысеющий, за 40 лет, глаза блуждающие, потерянные, не сказать, чтобы пьяные, но он под чем-то. «А, барон, соизволяю!» — прошамкал некто, сидящий на троне. Рядом с троном обвивались несколько тушек. Одной из тушек рядом был второй секретарь, у которого я был пару часов назад на приеме. Второй секретарь тут же ретировался прочь от короля, а я все так же был сгорблен в поклоне на левом колене. Видел периферийным зрением, как секретарь куда-то исчез. Мне же оставалось только склонить голову, подняться и пятиться спиной, уйти из глаз короля. Мне смешно до безумия. И это все? Я, блин, рассчитывал на что-то большее, а вышло нелепо. Шел среди танцующих пар напрямую. «Хотите вызвать меня на дуэль, то дайте и мне посмеяться». Среди танцующих пар я видел того, кого вырубил с третьего раза. Малолетка танцевал с какой-то мадам и, судя по всему, не испытывал от этого удовольствия. «Все нелепо, все глупо, все красиво, а толку-то?» Красота танцующих пар завораживала и отрезвляла. «Все не то. Не в тряпках суть, не в побрякушках суть. А в чем суть? Самому бы знать, но только не в этом. И это все. Я, блин, думал, что будет больше, а оказалось, я мелочь. Я почти месяц ехал в столицу. Думал, сомневался, срывался, бился в истерике. И все это ради 5 секунд. То ли я дешевка, то ли... Естественно, я не показал, что чем-то недоволен. Сдохни, тварь. Пусть теперь я формально твой вассал. Как можно уважать дебила, что развязал войну на пустом месте? Впрочем, это только мои мысли. На выходе из бального зала меня перехватил прежний лакей. «Ваша милость, остались небольшие формальности», — сказал он, чуть заметно развернув меня за левый локоть. «Следуйте за мной». Новые коридоры, малые залы, встречные дворяне. Ах да, теперь мы шли по тропам, протоптанными дворянами. Больше никаких коридоров для слуг. Потом какая-то дворцовая халупа. Это я про отдельный кабинет для бумагоморателей. Какие-то договоры, что-то надо было подписать. Как я проклял себя за то, что до сих пор не умею толком понимать местную письменность. Подписывал на свой страх и риск. Конечно, у меня был чтец договоров, предоставленный дворцом, но толку-то от него. Доверия к нему у меня нет нифига. Одно лишь успокаивало. Я зачем-то нужен второму отделу и... Хотя и они могут подставить, так что, мама, не горюй. Второй момент, что меня успокаивал, я могу от всех подписанных бумаг в один миг отказаться, достаточно отказаться от звания барона и свободен. Но скажите мне, почему мне не дозволили провести во дворец своих людей? Даже своему новому адвокату, хотя он и чрезмерно хитроумный, я больше доверяю. Только после того, как я поставил все подписи, мне выдали свиток с признанием моих прав на баронство. Все как положено. Печать, подпись короля, закорючка, как курица лапой. Магическая метка дворца, такая зеленоватая блямба на шнурке, присобаченная к свитку. Краткий церемониал смены цепи. Мне поменяли серебряную, почервленную цепь рыцаря, нарушившего клятву, на золотую цепь высшего дворянства. Никакого апофеоза, просто минимум традиций и все. Там же принял клятву на цепи перед каким-то мелким чиновником. Ничего необычного. Клянусь, бла-бла, королю, бла-бла, королевству, бла-бла, нашим богам, бла-бла, что не облажаюсь, не предам, не замыслю. Вы не подумайте, клятва на магических дворянских цепях тут очень серьезное дело. Я потому так и говорю о клятве, потому что мне неприятно это вспоминать. На выходе из королевского сада ко мне присоединились мои парни. Все в ожидании, а я тут такой помятый морально. Что я им мог сказать? Что королю до нас по барабану? Что я очередной барончик? Что даже клятву у меня принимал не сам король, а его слуги? Что все в королевстве прогнило? Вместо этого я нацепил довольную улыбу на лицо, громкогласно провозгласил, что дело наше свято, за нами правда, а значит и победа близка. Меня просчитали, меня взвесили, ни для кого не секрет, что я собой представляю. Просто я выгоден. Умру за идею, то ослаблю взорвавшегося графа. Выдюжу против графа, то всегда есть компромат на меня. Сделает сговорчиво меня или моих потомков. Ложь во благо — это все равно ложь. Но им эта ложь была нужна. За эту ложь я буду сам расплачиваться, хотя бы тем, что никому ничего сказать нельзя. Я это понимаю. По ночам или когда особо плохо, ко мне будут еще приходить эти моменты во дворце. Есть вещи, которые лучше унести с собой в могилу. Или, если совсем плохо, рассказай случайным людям, которые никогда не смогут тебе навредить. Я не стал лишать иллюзий своих парней. Я кто угодно, но не настолько сволочь. Сегодня у нас праздник. Сегодня новый барон проставляется. Сегодня новый барон улыбается. Умеете улыбаться, даже если на душе кошки скребут. Поверьте, пригодится в жизни. Праздновать мы заехали не в абы какую таверну, а тут же на горе, третьем кольце города. Их тут не так и много, я это про таверны, но все же есть. Да, тут дороже, намного дороже, но не в этом дело. Не то чтобы меня не поняли, если бы я потерпел до второго кольца города, но я сам себя бы не понял. В кошельке звенит серебро, а не золото, но душа требует проставы. Если бы бандиты в 90-х посчитали бы, сколько они слили в кабаках и саунах, то они не стали бы этого делать. Если бы бандитам в 90-х сказали, сколько им жить осталось, то они жили бы так же. В целом неплохо отдохнули. Симпатичные официантки, некоторые мне подмигивали, подразумевая ночь, а не просто пьянство. Вкусная еда, дорогое бухло. Я же видел не это. Возможно, это в последний раз, когда я вижу своих такими безмятежными, спокойными, уверенными в себе. Да, и если разобраться в себе, то это, возможно, мой последний визит в третье кольцо. Так что не осуждайте меня. Жизнь только ради предчувствия своей смерти – это не жизнь. Это страшнее ада. В какой-то момент я подгадал и вышел из-за стола вслед за Освером, за моим жуликоватым адвокатом. Кто бы знал, как мне долго пришлось терпеть до момента, как у него мочевой пузырь начнет трескаться. Я дал ему отлить, и только после этого, схватив за воротник, напомнил, что он мне должен. Кратко рассказал на словах, что меня гнетет. Обнимаясь с ним, завел в таверну. Уединился с ним в отдельном зале вместе с моими договорами. В целом, когда он ознакомился с бумагами, он меня успокоил. Все стандартно. Но было два момента, которые меня напрягали. Первое, он ученик нотариуса, а не сам нотариус. Я это к тому, что он не знает всех подводных камней. Второй момент. Мне не понравился пункт, что я должен оказывать военную помощь королевству в случае военной угрозы. Кто забыл, тому напомню. Королевство воюет, мое баронство воюет. Я уведу войска, и тут моему владению придет капец. В остальном он меня успокоил. Меня жгла мысль как бы себе в оправдание, что если бы я не подписал эти договоры, хартии и прочее, то хрен бы мне обломилось быть бароном. Нет бумажки, ты какашка. Нет подписей, то фиг бы мне дали подписать основные договоры, в том числе и бумагу, что я наследник покойного. После консультации Освера я немного успокоился. Мы сменили таверну, поехали во второе кольцо туда, где подешевле. Если что, то мои начали входить в раж, это когда на всех и на все плевать. Чем раньше уедем, тем меньше придется платить за ремонт. За чертой горы мы проехали через Злой в Веселый. На мое удивление, нас никто не тормозил. То ли мы были настолько пьяными, что нас боялись тормозить, то ли нас просто пронесло мимо самых ретивых служивых. Веселый нас встретил борделем и шлюхами. Моим парням это было надо, а я... А я просто за все плачу. Я смутно все помню. Помню, что в ту ночь был не ходок по девицам. Симпотной девице я вначале играл в кости, но, как бы это сказать, мешаешь в стаканчике шестигранники с номерами. У кого больше выпало, тот и победил. Потом играли в шарики, выбиваешь большим пальцем шарик, чтобы он сбил остальные. Потом она ко мне ластилась, а я ей шептал, что смерти нет, есть лишь иллюзия. Вы скажете, дурак, шлюха к тебе ластится, а ты тупишь. Дураки вы, покупают ни хлипа, ни влажных органов. Когда ты это понимаешь? Не то чтобы я разумом не понимал, чего она добивается. Не то чтобы инстинкты не работали. Все проще и при этом сложнее. У нее была профессиональная гордость, у меня личная гордость, принципы, комплексы, без разницы, как называть. Не о ней я вспоминал, да и вам не скажу. Это мое личное. Единственным плюсом из этой поездки веселый был общий подъем настроения, клятва Освера мне на подданство. Если честно, то я на эту клятву его исподволь толкал с самого начала. Краткие разговоры о пользе в баронстве грамотного человека, подначки о бесполезности в столице человека, что поссорился со своим наставником, намеки, что лучше быть первым парнем на деревне, чем бесхозной тушкой в столице. В общем, Ич Освер согласился. Я же тактично умолчал, что все про него знаю. Не так много законников в столице, чтобы не навести справки о ком-то конкретном. Холост из низов, сестра, двое племянников, два пацана, служанка у купцов, живут впроголодь, временами сам Освер у сестры подкармливается обносками со стола купцов. Завязан на черные схемы, прост, наивен, злопамятен. Умолчал я также и о том, что двое его племянников с сестрой поедут ко мне в баронство. Просто так, на всякий случай. У кого есть мозги, тот поймет, почему я так распорядился через своих парней. Хотя он не дурак. Будучи законником, невозможно не предполагать, что с тобой обойдутся не по закону. Очнулся я уже в своей родной таверне в Странном. Рассказывать о своих ощущениях не буду. Все проще. Дел много, и кого волнует твой похмельный синдром? А вы как думали? Бароны, все на этом? Хрен там. Чем больше людей в подчинении, тем больше ответственности, никак иначе. Тем больше соблазн сорваться, послать все. Визит к жрецу можно охарактеризовать одной фразой. «Сам влип, сам и вылезай». Не получился душевный разговор с жрецом. Впрочем, мне некогда было разбираться с кем-то. Остро стоял вопрос с банком. Слегка перекусив со своей братьей, мы поехали трясти наследство из банкиров. Вот тут я обломался. Банк меня обломал. Налички кот наплакал. Что-то вроде 217 золотых, и все. С двух счетов. Для одного человека это капец как много. Для целого баронства это мало. Дополнительно смогу содержать увеличенную дружину еще 4-6 месяцев. В поездках сознание то просыпалось, то засыпало. Я дремал на коне. Белый день, а тут такая процессия во главе со мной, дремлющим на шее колбаски. Обратный визит в родную таверну мало оставил воспоминаний. По возвращению меня ждало письмо. Пришлось отдавать письмо Освиру, все же он знает местные писульки. Это я про письменность. Письмо от графа батя Адруса. Суть письма. «Тебе читают, я знаю, ты неграмотен. Знаю, что удалось. В расчете. Берегись». Вот и как понимать письмо. Интуитивно понимаю, что от старого графа Мубера подлянок ждать не надо. Вопрос в другом. На что он намекает? Письмо, да если толком, то писулька меня озадачила. Хорошо, рядовым у них голова не болит. Внизу на первом этаже таверны набирала оборот пьянка. Мои праздновали мою баронскую корону. Наивные, они, наверное, думают, что вместе с признанием моего статуса королем все проблемы долины исчезнут. Я своей кислой рожей не стал им портить праздник. Сидел в одиночестве на втором этаже в своей комнате и держался руками за голову. Блин, откуда денег взять на содержание дружины? Как уцелеть моим преследующим в штурме стены? Что делать с дикими расами? Как отмахаться от поклепа второго отдела в мою сторону? И нахрена я во все это влез? Краткий сон забытья. Проснулся, на душе кошки скребут, тошно от самого себя. Я уже отошел от пьянки, почти что трезво, и потому еще более противно. Напиться бы, но нельзя. Напьюсь, будет хуже. Я себя знаю. Пьяным накосячу, а потому терпи, казак, атаманом будешь. Когда мне надоел гул внизу таверны, я спустился. Мои пьянствовали? Я нацепил довольную улыбу на лицо, скрыл свои тревоги. Пейте, родные, ешьте, родные. Я даже буду улыбаться, чтобы никто из вас не понял, что мне хреново. Постепенно общий гул таверны меня захлестнул. Я смотрел на них, вспомнил, что мне когда-то говорили. Сашка говорил много, но запомнил я одно. «Живем сегодня, завтра кто знает. Живи!» Сашка прожил еще 3 месяца. Врать про шальную не буду, так получилось. Свои же добили, чтоб не мучился. «Живу, брат, спасибо за совет». Пил отвары трав, от алкоголя почти нос воротил. Почти потому, что иногда нельзя не выпить, не поймут. В какой-то момент я понял, что если нельзя остановить пьянку, то ее надо возглавить. А куда нам пьяным ехать? На ум пришло только одно имя. Вечереет, собирались всемером. Я, Гумус, Ивар, Могр, адвокат, Свельт и Угр. Остальные не то что в повалку, но, так сказать, не совсем трезвые. Выехали мы спустя 30 минут после моего волеизъявления. Пока лошадей седлали, пока мои братались, пока допили, что до этого было налито. Засада нас ждала недалеко от таверны. Каких-то сраных 50 метров от таверны, и Свельд слег с арбалетным болтом в груди. Меня болт миновал чисто по случайности. Я был в конце конной процессии. Был не в настроении, потому плелся в конце. Свельд, будучи ведущим, получил по полной. 2 арбалетных болта для надежности, он слег с лошади с кровавой пеной на губах. «Суки! Он не жилец! Несколько минут, и кровь заполнит легкие. Кто же мог подумать, что во главе процессии будет не сам барон, а один из его дружины?» Ивар, несмотря на то, что был далеко не трезв, среагировал первым. Первым соскочил с лошади, орал что-то нелепое. «Бей! По кому бить? Где они?» Я прикрывался боком колбаски. Что-то орал. «Нелепо умереть от незримой смерти, когда сам не можешь отомстить. Уроды!» Шутка про снайпера и бегство смешна только тем, кто не попадал в такие ситуации. Мы спешились, прижимались к стенам. «Гад, я знаю, что ты, сволочь, на высоте. Чердак, крыша, окно 2-го этажа и прочее». Ивар с кем-то схлестнулся. «Суки, помочь!» Рвусь в первые ряды, пытаюсь врубиться, спасти своего, но был, бортану своими, Могр бдит. Весь бой свелся до нелепого. Я смотрел на трупы 2 убийц, один снизу, один сверху. И все? Какие у вас реакции вызывают ваши убийцы? У меня вызвали смех, немного попинал их трупы и смеялся. «Ты как?» — кто-то тряс меня за плечо. А я тупо пинал труп. «Вам, может, это и непонятно. Вы считаете меня ублюдком? Он, сука, труп пинает. А вам не пришло в голову, что с этим парнем я знаком несколько месяцев? Как я еще могу действовать?» «Нормально я», — скинул плечом руку с плеча. «Едем». Мои, думаю, меня не понимали. Темнеет неудавшееся покушение, и мы, сдавшие труп Свельда ближайшей дружине, едем дальше по улицам Шакти. Договорились, что его оформят и подвезут к утру к нам в таверну. Завтра его похоронят за счет города. Да и вы, думаю, меня не поймете. Впоследствии с утра на похороны я не пошел. Там от моего лица был Гумус, Могр, вечно подбухивающий Барт и пара его товарищей. Утром меня, как обычно, ждал сушняк и похмелье. Вечер продолжался. Все просто. Стены давят. Хочется простора, а вокруг узкие улочки засранного города. Это для вас, этот сраный город, очередное упоминание, а для меня это кусок моей жизни. Я тут почти год месил грязь улиц в патрулях. Тут у меня было и горе, и радости. Тут я встретил свою женщину. Говорю кратко и без лишних эпитетов, но кто-то, может, поймет и без уточнений. Надо ли удивляться, что маршрут нашей процессии случайно прошел мимо дома Халлы? Я посидел на колбаске, все взвесил, и мы уехали дальше. Я для них очередной чужак. Спал с их дочерью, и все на этом. Да если честно, то что я мог им сказать? Пролить очередные сопли за ее душу? А им или ей это надо? Вот и все. Поэтому и не зашел в дом. Дальше я чудел. Поддатого дебила понесло через Шакшу, послы, за реку веселой и чистой. Я вспомнил, кому ревновала Халла, к Алене. К ней я не испытываю ничего, кроме чувства локтя со своей землячкой. Но если и не землячкой, то хотя бы к той, с кем говорим на русском языке. Помню, что меня рвало от улыбки. Это когда от улыбки сводит скулы и улыбка растягивается до ресниц. Люди как-то странно реагируют на такие улыбки. Пытаются скрыться с глаз. Чего это они? Я же от всей души улыбаюсь. Я же добрый человек и потому улыбаюсь. Помню, что стража на воротах между городами нас пропускала без проволочек. Помню, что я блевал с колбаски. Помню, что кабаки по пути нас поначалу приветствовали, а потом халдеи в кабаках не знали, как нас выпроводить. Если вы спросите, зачем я туда ехал, я вам отвечу. Сам не знаю. Забывать что-то про совесть или тупо съезжать на принципе «я пьяный и не помню, не буду». Все просто. Наверное, мне хотелось убедиться, что я очередной раз не прав. Знаете, я готов встать на колени перед тем, кто докажет мне, что жизнь прекрасна и удивительна. Все просто. Я захотел поверить в сказку. Я хотел убедиться, что у Алены все хорошо. Мне отморозку это было бы поучением. Не поверите, но так временами хочется убедиться, что все, что ты знаешь, это ложь, что есть другая правда, что все добрые и милые выживают в самом дерьме жизни. Я в это верил в молодости. В зрелости я в это не верил. А тут меня по пьяни понесло на сентиментализм. Я хотел убедиться, что я дурак, что в жизни встречаются добрые люди, что я, собака злая, кусаю тех, кто пытался мне помочь. Я хотел поверить в добрых и бескорыстных людей. Сказать, что нас встретили неприветливо, это ничего не сказать. 2 балла на входе. Смотрят на нас неприветливо, внутрь не пускают. Все как-то не ласково. Что, блин, происходит? Я понимаю, нанять охрану на день-другой, но чтобы постоянно держать охрану, это как надо раскошелиться. Ломиться внутрь мы не стали. Хотелось. Еще раз. Хотелось, но не стали. Мы бы их порубили, это как пить дать. А что дальше? Почему-то мне кажется, Алена, что твой рай — это замануха перед адом. Глава 4. О наемниках, кредитах и прощании со столицей. Ночь, пьяный угар, парни, что недавно вкусили крови, и я. Простой самозванец с утвержденным патентом на баронство. Куда, вы думаете, мы направились? Кабак? Бордель? Игровой дом? Не угадали. Мы поехали в город Скотный двор. Там продают скотину, рабов, которых официально по законам королевства нет, и прочее. Зачем нам туда? Все просто. Там меня знакомил Антеро, мир твоей тушки в моем семейном склепе, с миром наемников. То, что долине нужны бойцы, каждый из моих отчетливо понимает. Они не знают другого. Они все понимают. Война, наемники в цене, нормальных профессионалов не найти, но у них, как у всех, отговорка, что у начальства голова большая, пусть начальство и думает. Зрительная память меня не подвела. Все та же таверна с намалеванным брутальным мужиком с тесаком в руке и офигенно большим мешком в другой руке. Тут, помнится, мы чуть не отоварились до бесчувствия и кровавой платы, но нас тогда принесло. А куда мне еще приезжать? Тут гарантированно можно найти наемников. Сели, я заказал пиво, чего-то пожрать из того, что осталось в кабаке. Ночь, сомнительно, что нас ждали и что-то готовили. Ивара тут знают, еще неделю назад его тут пытались споить и завербовать. Пьем и улыбаемся. Официанты после того, как он принес пиво, Могр пинком послал куда подальше. Сидели насупившись, ждали ответки. Нам всем хотелось повода. Такое было неуловимое чувство на душе. Ответки не было. Был человек, который поинтересовался, что нам надо. Гуму сволочь пытался показать себя. Этому гаду не наливать. Получил с руки от Могра и затих под столом. «Свободные люди есть на несколько месяцев?» — спросил я. В ответ получил лишь усмешку. Да я и сам знал ответ. Какие наемники во время войны? Только отребья, собранные сбору по сосенке. «Все дорожает в этом мире», — начал издалека человек. «Семь бойцов могу завтра предоставить. Оплата через меня по тройной ставке. Мне четверть от оплаты сверх их платы». «Достаточно». Я невольно сорвался на крик. «Я все понял. Какие наемники? Вчерашние крестьяне, взявшие вилы, мне сейчас впихивают скакопытные вояки. Зря мы сюда приехали». Ивар, наверное, понимая, что я в момент вспыхну, толкнул меня в плечо. «Бывает. Так бывает, что мы сначала делаем, а потом делаем». «Спасибо, уважаемый, я понял», — сказал я, демонстративно выливая недопитую кружку пива на пол. «Едем». «Если кто не понял, то поясню. Семь человек — это ни о чем. Нужно раз так в 10 больше. И не абы кого, а ветеранов. Какой я дурак, ведь знал, что война. Знал, что все будет не так просто. На что-то я надеялся». От наемников мы поехали к банкирам. Уже начало светать. А кто раннему гостю не рад, то не наши проблемы. Кто-то скажет: «Так ты же подал, какие банкиры?» Вот что я скажу. Детишки вы, дело же не в том, что подал, а в том, в каком настроении. Настроение, честно говоря, не ахти. Врать про кошек, скребущих когтями на душе не буду, но и замалчивать тоже противно. Облом в планах никогда не улучшает настроение. Именно поэтому, пока я на волне негатива, мы и поехали к банкирам. Эти же собаки нерезанные, такие ушлые ребята, что к ним нельзя приходить на позитиве. Обманут, навяжут свое, облапошат. Совсем другое дело, когда ты настроен в штыки, и каждое их слово воспринимаешь как ложь. В таких разрезах, в картине бытия, все проще. Банки, само собой, располагаются между границей злого и мрачного городов. Мой банк, ну точнее банк моего самозванного бати, походу не дорос, чтобы переехать в мрачный, и потому вечерами через него проезжают из веселого упитые в хлам дворяне, что само по себе не в радость. Пришло время напомнить банкирам, как я несколько недель назад обивал их пороги. Пускался во всякие мутные темы, что они выдали мне за то, что не причитается, и делали вид, что живут по закону страны. Про банк я, наверное, многое мог бы рассказать. Про то, как с пинка открыл дверь, про то, как ухватил за нос мелкого клерка и, мотая его головой по сторонам, чуть слышно прошептал: «Веди к старшим». Про то, как разжиревшие и задремавшие на тихой работе охранники пытались спасти нос клерка от моих пальцев, за что вполне естественно получили по ребрам от моих раздухарившихся парней. А для моих парней мое звание не пустой звук. Барон для них — это не слово, а стабильность в долине, покой их семей, да и жалования, если разобраться. Кто против меня, когда нас куча? Вы можете спросить меня, почему я потребовал встречи со старшими банка? Может, тут какой-то мой умысел? Может, я такой умный, что все просчитал? Да хрен там. Я просто быковал. А вот захотелось мне так унизить того, кто еще пару недель назад меня унижал. Впрочем, через 10 минут я не был таким одухотворенным петушком. Реальность внесла свои коррективы. Если кратко, то меня ждал облом. Я не унаследовал состояние миллиардера. Я с учетом современных реалий почти нищий. И чего это я пыжился, представляя из себя важную особу? На 3 открытых счетах лежало около 417 золотых. 3-й счет был тайный. В первый визит не удалось его засветить. Вроде бы это много, мы с Антеро и десятки были бы рады, но то было тогда. А сейчас это меньше года содержания моей дружины, моей гвардии. А с учетом ее увеличения почти в 3 раза меньше. И чего, спрашивается, я щеки надувал. Кто и сейчас не понял, то война в королевстве, война у меня дома. Продавать выращенную еду некому. Мой ближайший сосед, собака сутулая, со мной воюет. Доходов никаких, одни расходы. А мне не на что содержать своих бравых парней. Они же свои шеи не будут рисковать за спасибо. Не удивлюсь, что все это просчитал старший банкиров, да хотя бы по моему лицу. Я не царедворец, лицемерить не умею. Помню, что когда услышал сумму на всех счетах, хотел ему дать в грызло. Помню, что сжимал себя за колено, когда понял, что нам пушной зверек. Без бойцов моя долина обречена. Без денег не будет бойцов. Я без денег. Что у меня осталось? Вера? Да идите вы со своей верой. Злость? А толку-то от нее? Честь? Идиотов, что умирают за честь, немного. Есть, но их всегда не хватает. Какая честь от самозванца? Я живу просто потому, что я живу. Пока жив мой мелкий. А какого я тут распинаюсь перед тем, кто не поймет? Молчал, мотал головой там, где надо, сжимал кулаки. Вы думаете, почему я так завелся? Все просто. По истории счетов там такие суммы проходили за месяц, что остаток на счетах — это насмешка. Что такое остаток на одном из счетов? Около 300 монет. Да это мизер. В месяц проходило и по 5-7 тысяч, чтобы остался огрызок 287 монет. Что-то накапало за то время, пока я делал последний запрос, не иначе, чем по инерции. Мне лишь оставалось сжимать кулаки под столом и пытаться себе убедить, что если банкиры не своровали финансы моего самозванного бати, то это своровали другие, хоть те же главы контрабандистов. Я, само собой, доказать ничего не могу, но память у меня длинная. В ближайшей таверне я отходил от общения с банкирами. Вы думаете, что если жизнь повернулась ко мне попой, то это стимул забить на себя? Хрен там плавал. Я сидел в таверне и улыбался кутежу своих парней. Какие они наивные. Ну, просто дети, хоть у многих седина в бородах. Мои парни, кто командовал хотя бы взводом, тот поймет. Визит в банк, кроме обналичивания 417 золотых, нес и другой смысл. Я взял кредит. Звучит просто, но что для нищебродов это слово? Миллиардом больше, миллиардом меньше. Легко в уме ворочать суммами, когда сам не имеешь ни гроша. Мои так вовсе не поняли этого момента. Единственный, кто понял, был Ич Освер. Хотя не мудрено, он сверял документы на подлинность. Взял я вроде немного, что-то около 1780 золотых, под залог 2 деревень. Банкиры хотели в залог всю долину, но тут окупился Освер. Были какие-то ссылки на законодательство, надувание щек, ссылки на стоимость постройки стены, что он между делом узнал у меня пару дней назад. Так-то стена обошлась больше 4000 золота, ну, по крайней мере, по официальным бумагам. В общем, договорились по минимуму. Мне 1780 золота, а с меня 40% годовых под залог двух деревень. Напомню, мне принадлежат 4 деревни из озвученных, так что мне есть чем рисковать. Спасибо Остверу, без него было бы дороже. Он, конечно, рисковал репутацией, которой у него нет, но все же. Я ему так и не сказал, что его сестра и племянники уже едут ко мне в долину. Так сказать, страховка от его лишних телодвижений. А что? Служанка узнать и подрабатывающая для блага своих детей своей промежностью у дворянина. Это что, предел мечтаний? Не для всех будет и другая инфа. 40% это не все. Я выложил налом 5% заместителю банка от кредита. А вы что, такие наивные? Кто мне даст кредит, зная, что я воюю? С кого потом собирать налоги, если у меня не выгорит? Так что почти 100 ушла ушлому менеджеру банка. Еще раз спасибо Освиру. В случае просрочки пользования доходами деревень лежит на банке, но под контролем моего смотрителя и не сроком более 25 лет. Что бы я без него делал? Согласился бы на всякую фигню? Кто-то может подумать, а как же твой сын, ведь твои долги перейдут на него. Смешные. А что стоит его жизнь в отрыве от моей? Его первым убьют, чтобы ничего не наследовал. Так что мы в одной лодке. Все эти мысли мелькали у меня, пока я был в банке. Банкир, словно считывая меня, что-то лопотал. Он, независимо от исхода, уже в выигрыше. Он не должен гномам за постройку стены, так как они субъекты другой юрисдикции. Он получил откат. Он может требовать по законам королевства возврат сумм, затраченных на кредит. Он в любом случае в выигрыше, как бы он ни заикался о финансовых рисках. Поймите меня, деньги мне нужны не просто так. Мне нужны наемники, пускай даже их нет на рынке услуг. Да и фиг с ними, с наемниками. Мне своим через несколько месяцев платить нечем. В крайнем случае схвачу своего младенца в охапку и уеду. На 100 золотых, тех, которые не пропью, ему хватит на покупку доспехов и начальный капитал. А на долину, да и хрен с ней. Если кто думает, что на это мои приключения закончились в то утро, то тот наивный чукотский юноша. Душа требовала пьянства и разврата. Слава богу, нам было ближе возвращаться в родную таверну со жрецом, чем ехать веселый. Так что я не потратил всю выданную в кредит сумму на шлюх, бухло и сомнительные игры. Вместо этого Гумус мне что-то шептал в ухо про то, что в странном тоже шлюхи есть, что там есть ублюдок, которому именно сегодня нужно отпинать. Сори, начистить, ну, в общем, вы поняли. Спасибо, мелкий. С утра, то есть, когда проснулся, я понял твой подвиг. Вы часто втолковывали пьяной быдлятине, куда надо ехать. Поверьте, это подвиг не меньший, чем идти голой грудью на пулемет. На своей шкуре знаю, и притом с двух сторон. Как бы то ни было, я порывался вам рассказать за пьянку. Ввалились в таверну. Те, кто поумнее, сразу пошли спать. Те, кто поглупее, пили дальше. Если что, то там была драка, и в этом я не виноват. Просто парни перебрали, ну и немножко поцарапали имущество трактира, обслуживающего персонала и прочее. В любом случае, меня при них уже не было, я был у жреца. Сопли вам лить не буду. К Халмару у меня было конкретное предложение. Кто-то может подумать, а что я могу ему предложить? Ну, что вам сказать? Деньги на наемников у меня есть? Стоп. Чую гнилые возражения. Типа, откуда наемники? Оттуда, родной. Ты что, наивный думаешь, что на столице свет клином сошелся? По пути домой столько деревень, поселков, городков. Во всех них есть своя стража, ну, на худой конец ополчение или просто бедовые парни. В итоге они мне обойдутся дешевле, чем официальные наемники. Пусть и будут просто смазкой для мечей, но они себя окупят. К тому же есть парни из Рикмонда, что хотели переехать ко мне семьями. Чем больше бойцов я с ними приведу, тем больше подпишутся на переезд. Не нами придумано, что сила измеряется количеством. Но это один момент, есть и другой. Без магической поддержки живая сила пыль. Маги не снизойдут до обноса и шмона на предмет ценного на трупах, но на это есть пехота. Но без них пехота — это пыль на ветру. С магами дело швах. Но ведь не на одних магах держится мир. Если до кого не дошло, то идите нахрен. Мне нужен противовес магии. Во что мне это обойдется, это другой вопрос. Я пошел по другому пути. Жрецы бога смерти — это лучше, чем сама смерть. С этим вопросом я и хотел завалиться к жрецу. Разговор с самого начала не задался. Бывает. Все бывают не в духе. «Что тебе?» — чуть ли не рычал Халмар. «Уйди! Я по делу. Знаю я твои дела. Говори быстрее!» «Так-то это уже хреново. Когда тебя поторапливают, то это уже показатель, что тебя не особо будут слушать. С другой стороны, мне выбирать не приходится. На завтра намечен отъезд. Когда мне еще говорить?» «Есть разговор». «И?» «Вот он, тварь! Все намеченные схемы разговора сбил. Я собирался говорить о выгоде симбиоза жрецов и местной власти. Но по одному «и» понял, что это не вариант. Халмар, я хочу спросить, почему у вашей братьи нет своего дома, храма? Почему вы живете, как собаки, в съемном жилье? Лучше бы я не спрашивал. Не то чтобы мне он в ответ нагрубил. Все проще. Он меня начал грузить по их вере. Его не волновало, что я верю в своего бога. «Стоп!» — в какой-то момент воскликнул я. «Халмар, поможешь в войне?» «В какой?» — удивился он. Вполне естественно в его ситуации. «Магия нужна. Вы вроде как что-то можете. Веками у нас не было своего храма. Нам запрещено иметь собственность. Кто ты такой?» Признаться, в первую очередь я хотел надавить на корысть, на жалость, на родство душ, но после плюнул на все. Что я теряю? Наивные. Один фиг, мы все сдохнем. «Ты своих прихожан в этом убеждай!» Невольно я зарычал. «Есть во мне такое. Я этого стыжусь. Меня приучили этого стыдиться. Не о себе думай, шкура, думай о своей вере». «Своей? Не твоей!» Сдал обороты жрец, намекнув на мой оговор в словах. «Да хоть и так, невольно завелся я. Я не вижу толп баронов, что желают вас видеть на своей земле. Войны проходят, а земля остается. Подумай». Признаться, после того, что я сказал, то во мне все перевернулось. Кто не понял, я же наехал на него. И это после всего того, что он для меня сделал. Какая я сука. «Хорошо. Я передам твои слова. Жди ответа». Ушел от ответа жрец, погрузившись в свои мысли. Я не стал дожидаться его решения и слов. Ушел. Толку ждать его размышлений, если не он все решает. Ушел и забыл. Забыл и ушел. Хотел бы я так сказать. Вам не понять. У вас не рвались на куски перед глазами, пусть чужие, в смысле не близкие люди. У артефактов орков есть косяк. Отвод стрел — это мелочи. За сильную магию надо платить. Ошметки от магии потом соскребают близкие. Я не хочу лишних жертв среди своих, именно своих. Если бы я не сделал подход к жрецу, то кем бы я был? Не буду врать о своем утре. Думаете, хреново? Да идите вы. Все как обычно в столице. Себя оправдывать не буду. Но и вы меня не судите. Собирались мы долго. Если вы думаете, что я лично руководил всякими процессами, ну там, сколько надо взять овса для следующего перегона, то ошибаетесь. И без меня нашлось, кому руководить, ну или скорее исполнять надзорную функцию. Ее взял на себя Могр. Его даже Ивар слушался, чего, признаться, я от него не ожидал. С меня требовалось только погрузить свою тушку в седло колбаски и не особо шевелить булками, чтобы с коня не сверзнуться. Еба и Лену я оставил на плаще в гостинице, на своем плаще, а не чудище по местным понятиям. И ты мне не выговаривай, я делал дела и похуже. Живые еще живут. А большего я и не обещал. Это они для вас чудовища, а для меня милые зверьки, которым нет места рядом со мной. Хуже того, я понимаю, что я их предал, но я это отмолю. Не вам меня судить. Уезжал я с дерьмом в душе. В мечтаниях планов было завались, а по факту вышло не очень. Денег вроде и достал, но в кредиты под грабительские проценты магии своих бойцов не обеспечил, жреца с утра я так и не достучался. Всего-то и прибыли, так это бесполезное звание барона. Почему бесполезное? Поясняю. Когда решаются серьезные дела, то медалька на кителе, погон на плече, звездочка на шапке — это всего лишь очередная метка для снайпера. Не всекли? Поясню. Меня же первого будут валить. Сдохну я, и земля, считай, ничья. То, что у меня есть наследник, то кого это волнует? Всякое бывает в жизни, кормилец перепутала разогретое молочко с крысиной отравой. Вот она, гадина, линчевать ее за это. Она отравила дворянина, и никого не будет волновать, что она это сделала по указке. Либо этот крысенок, либо твои собственные дети. Вот примерно с такими мыслями я покидал столицу. Признаюсь, я на секунду вспомнил Алену, но тут же ее забыл. Живи, мелкая, тебе и без моего геморроя свалятся проблемы по жизни. Вы повелись? Ну что, серьезно поверили мне? Как вы плохо обо мне думаете. А что вы хотели? В каждом откровении есть доля откровения. Не все можно сказать даже самому себе. К Алене, если честно, я боялся заехать. Не ее двух амбалов боялся, что встречали в прошлый раз на пороге простой халуп портного. Боялся ее жизнь испортить. Розовые романтичные дурочки сейчас воскликнут: «Предал свою любовь!» «Стопе, я что-то говорил о любви?» «Симпатичная, да. Есть тяга, да. Уважаю, три да. Ей за что?» «Желаю ей счастья 100 раз да». «И какого после этого ты мне, овца, выговариваешь?» «Сори, сорвался. Забудем». Глава 5. Об Алене. Хотелось бы соврать о мифических препонах на нашем пути, но и вас разводить тоже не хочу. Все было в норме. Делов-то проехать через ворота. Нас много, мы уверены в себе, кто к нам сунется. Кошка скребет мысли о моих долгах. Кто не понял, то не о тех долгах, что в монете. Долг в монете не измеряется. Долг измеряется? Да ни в чем он не измеряется. Всему виной наша совесть. Думаете, ну ее нафиг эту совесть? Наивные. Нас всего лишь меньше десятка. Впереди ветер, сзади и впереди проблемы. По бокам колбаски, суммы с монетами. Впереди война. А знаете, я улыбался. Улыбался не для показухи. Дескать, смотрите, плебеи, как дворяне реагируют на опасность. Вам, наверное, не понять. Вам не понять, что такое вольный ветер в лицо. Не понять, как просто стать сукой, что сама себя никогда не простит. Все просто. Дорога, пыль от копыт. Мои ищут опасность. Наивная смерть — это бегство от проблем. Я улыбаюсь, но я вас умоляю, не смотрите вглубь моей улыбки. Вам это не понравится. Город мы покинули на удивление спокойно. Я в последнее время от судьбы не ожидаю ничего, кроме пинка. А с чего тут такая щедрость? Мелкие события не в счет. Ну, подумаешь, хлестнули на гайке какого-то засранца, что перебежал путь нашей кавалькаде. В пути мы останавливались в мелких деревушках, мои парни вербовали бойцов. Выходило не ахти, хрен кто к нам присоединился. Впрочем, мы не отчаивались, любая столица всегда дает зарасти жирком. Ехали мы медленно, осознанно, не говорю слова «не спеша». Поспешай медленно, только с годами понимаешь второй смысл этой фразы. Поясню недоумкам. Дома война, на Западе война, добровольцев искать непросто. Приехать в долину без пополнения – это просто пускать кредитные деньги на ветер. Нужны люди, пусть посредственные, но настолько безбашенные, чтобы ехать непонятно куда за счастливой долей. Только не говорите мне, что таких людей мало. Их не то чтобы много, но они есть. Думаете, по российской реальности мало безбашенных? Это ваш сосед, друг, одноклассник, знакомый. Все мы так или иначе слышали истории, как наш знакомый подряжался на вахту с непонятными условиями. Поверьте, вахта и война мало чем отличаются. Ведь в основе надежда, что другие умрут, а тебя это не коснется. Так мы и ехали по тракту. Деревни, час-полтора перерыва на спаивание и вербовку местных, и снова в путь. Так прошло примерно 3 дня. Почему примерно? Да элементарно, я устал бухать и стал путать дни. Где-то на 4-й, 5-й день, точнее не скажу, нас ждал сюрприз. Очередная мелкая деревушка. Утро, туман, цокот подков по редким камням на дороге. Я косился на заспанных стражников у въезда в деревню. Смех, а не стражники. Ограды у деревни нет. Въезд в деревню чисто демонстративный. Стоит мелкий шибзик, опираясь на копье, и спит. Монумент бесстрашия и самопожертвования воина. Понятно, что такого нам не надо. Нам он нафиг не нужен. Поэтому проехали мимо. Будить не стали. Солдат спит, а служба идет. Ближайшая таверна, как обычно, оказалась в центре деревушки. И какого, спрашивается, я вчера с перепоя гнал своих ночью в дорогу? Выспались бы как люди, а не как собаки в седлах. Ночь в седле, поверьте, это то еще удовольствие. У меня челюсть чуть не вывихивается от зевков. А как я начинаю вспоминать свои вчерашние слова, так самому противно становится. Нас много, мы силы, мы опаздываем в путь. Какой я пьяный дебил! Признаться, выдвинуться в путь вчера вечером мне не казалось такой бредовой идеей. Мы проехали всего ничего, а уже почти 17 золотых угробили на пьянство. Ну ладно, не пьянство, а на вербовку. Но то лишь слова, а монеты счет любят. В общем, я попал в жернова между своей жабой и рассудком. Рассудок в этой битве проиграл, поэтому я, зевая, вваливался в таверну. «Эй ты, неси жрать и пить!» — проорал я, неся на плече мелкое говно. «Это я про гумуса, если что». «Поимей тебя, кобыла, трактирщик, хватит спать, гнида постельная!» Появившийся мальчишка вместо приветствия отхватил за трещину от Могра для ускорения мыслительных процессов. Таверна нехотя просыпалась, кто-то за перегородкой кухни стал ворочать сковородками и кастрюлями. Мои в повалку подремывали за столами. Я как мог держался, чтобы не уронить марку. «Эй там, несите жрать и пить!» — орал Ивар, совсем одичал парень, как его выперли из гвардии пехотного полка. «Скотина! Только одна эта зараза выпивает 10-ю часть выпивки в одно жало. А нас уже нифига не 10. Нас примерно 17. Я, конечно, могу прибедняться, говорить, что вербовка хреновая, но она же есть. В общем, к нам присоединилось примерно 8-9 мяса. Почему примерно? И почему мясо?» «Все просто. Примерно это потому, что мне лень их считать в этом пьяном угаре. Почему мясо?» «Так это потому, что половина в первом же бою полягут. Контингент из деревенских парней, мечтающих о лучшей доле, но пока ничего из себя не представляют». «Как ни странно, но именно из деревенских самые лучшие вербовщики. Они вербуют такое же мясо на один раз». Взгляд полной уверенности в завтрашнем дне, речи простые и понятные для местных. «Кем я был вчера? Салага ты! Я был такой же, я дерьмо лопатой мешал, а сегодня я дружинник, вертайся со мной, я не обижу, будешь воином, зуб даю. Что я вчера имел? Подзатыльник от старосты, а сегодня я сам кому хочу подзатыльник отвешу, с нами бароны, правда». Старшинство над ними взял Умак. Ума в нем немного, несмотря на то, что его имя созвучно уму. Старшинство он взял по праву сильного. Признаться, у меня самого сфинктеры сжимаются при взгляде на него. Это что надо жрать и в каком количестве, чтобы таким вырасти? Тут в среднем местные около 140 сантиметров. Потому я невольно среди них великан. Но Умак меня переплюнул. Эта скотина примерно около 190. Да и хрен с ним, я на земле видал и повыше. Дело в другом. Умак не только гигант по местным меркам, но и силы немеренной. Конечно, если сойдутся Ивар и Умак, то вариантов нет, Дылда умрет. Но каков потенциал? Хотя с учетом мозга Умака, то он никогда не перерастет десятника, слишком тупой. Тупой, добродушный, исполнительный парень, которого не стоит задевать. О чем это я? Ах, да, вспомнил. Сидим мы, частично лежим на столах, и тут такое. Откуда это взялось? По лестнице со второго этажа спускалось это. Белое платье, низкий вырез лифа, пышная юбка платья, ткань лоснится, как хрен знает. Я не знаток тканей. Красиво, и все на этом. Волосы чуть развиваются, розоватый оттенок волос до середины спины, ножка вышагивает по ступенькам в туфельках на высоком каблуке. В первую очередь я поперхнулся элем, во вторую очередь я охренел. В третью очередь я набрал воздуха в легкие, чтобы проматериться, но не нашел слов. «Алена, твою мать! Какого хрена ты тут забыла?» Это чудо, спустившееся на нашу грешную землю, слишком зазналось. Ну, кому это надо было так вальяжно вышагивать по лестнице? В итоге споткнулась, почти что упала, зацепившись каблуком за платье. Не упала только потому, что Ивар был на взводе. Этот, в общем, боевая единица, показал себя с лучшей стороны. Поймал дуру, опустил на пол. Хотел, наверное, что-то пафосное сказать в духе рыцарства, за что и получил по лицу. Он охренел к моей бабе шары подкатывать. И мне так пофиг, что она не моя. И все пофиг, все просто. Он офигел. Ивар успел поймать Алену на руки. Успел поставить ее на пол и получил. И кто бы мне объяснил, нахрена я так сделал? «Не трогай ее!» Услышал я свой косой от пьянства язык. Поздно уже извиняться, все просто. Кто кого продавит волей? Честно, с Иваром мне не тягаться. Он слишком быстрый, слишком опытный на железе. А вот если не честно, то есть масса вариантов. От того, чтобы толпой замесить, и до грязного оружия вроде кистеня. Признаться, я в доли секунды продумал все варианты. Я накосячил, но отступать хуже смерти. Отступлю, и будет хуже. Подорву свой и так невеликий авторитет недобарона. Примерно эти мысли промелькнули за долю секунды. А потом меня накрыло окончательно. Если спрашивают, какой самый страшный наркотик, ответ всегда один. Смесь адреналина и норадреналина – самый страшный наркотик. Кто не испытывал этого, то дай бог, чтобы и не испытывали. Раз и все, начинаешь мыслить картинками. Еще хуже, если начинаешь видеть квадрат 30 на 30 сантиметров, где все остальное серая хмарь. Теряешь навык говорить, ты не сможешь улыбнуться даже спустя 5 минут после того, как тебя отпустят. Именно поэтому у тебя с годами выработается привычка постоянно улыбаться, словно в противоречии своей второй натуре. Я не видел себя со стороны, но могу предполагать, как я выглядел. Я улыбался. «Гей, думаешь, поймал меня на противоречии? Сорвала башню, нет, улыбкам?» «Так-то ты прав, признаю, но есть нюанс. Не все считается за улыбку. Просто растянуть мышцы на лице – это не улыбка. Главное – всегда глаза. Я смеялся, смеялся до одури, до того, что согнулся, подставляя лицо под пинок Ивара. Меня разнесло, одурь прошедших дней вылезла из меня. Нельзя вечно бояться. Загони последнюю шавку в угол, и она тоже начнет огрызаться. Я смеялся, потому что хотелось. Я смеялся, потому что это парадокс. Я смеялся, потому что это нелепо. Нелепо из-за секундного порыва к девице, которая тебе нафиг не нужна и несет одни проблемы, ссориться с хорошим бойцом, на которого у тебя планы. Несколько секунд тревожного затишья, и парни за столами поддержали мой невольный истерический смех. Бабам не понять тонкую грань между ранимостью и грубостью поступков противоположного пола. Для них мы дебилы, которые иногда могут быть полезны. Зайка, мы все сдохнем от инсульта или инфаркта не потому, что у нас генетика хреновая, или потому, что пьем. Все проще, мы молчим о том, что нас тревожит. Мы подыхаем гроздями, когда умирают наши друзья, наши последние собеседники, с которыми мы иногда, скрипя зубами под водку, делимся тем, что в границах понятий. В общем, я смеялся. А как еще можно выразить парадокс сознания и чувств? Ивар, потирая лицо, смотрел на меня зверем, но после не выдержал и сам засмеялся. «Знакомься, Ивар!» — ржу. «Это Алена!» — ржу. «С ней я хотел тебя познакомить 10 дней назад!» Алена не знала, как реагировать на наше телодвижение. Стояла, смотрела в пол, стеснялась, зараза такая. «Не в жизни поверю, что наша встреча случайна!» «Ну ладно», — присек я лишние смешки. Собрался, ожесточился. «Какого хрена ты тут забыла?» Наверное, Алена не ожидала такого вопроса. Наверное, в ее мечтах она стояла тут такая вся распрекрасная. Я, осознав свой косяк, неважно какой, падаю у ее ног и пою ей романсы. «Блин, куда ты, дура, влезла? Нахрена сбежала от жениха? Нахрена обломала себе сытую и довольную жизнь? Дура!» Примерно это я хотел ей сказать, но промолчал. «Да, мелкая, да, малолетка. Но, видимо, есть что-то в женщинах, чему их не учат, но что есть на инстинктивном уровне. Я высказался и молчу. Я все сказал, сказал и потонул в ее глазах. «Я-я...» — что-то мямлила она. «Это мне придало сил. Я же ей добра желаю, так что не обессудьте». Я опять улыбнулся. «Заткнись, скотина, я сам знаю, как погано выгляжу, когда улыбаюсь». Смотрели друг на друга. Мне говорили, какие у меня зрачки, когда меня накрывает. Говорили, что они как игольное ушко. Я им верю, мне непонятно другое. Как при таких зрачках можно видеть что-то большее, чем просто движение? Личный опыт и наблюдения со стороны вступают в противоречие. «Ну, здравствуй, мелкая!» Сломав лёд, сказал я, обнимая Алену, «всё-таки ты дура. Хрен знает, как там было бы дальше. Наверное, я обматерил бы Алену, смешал бы с дерьмом. Но всё пошло не по моему сценарию. Алена расплакалась у меня на плече. Блин, ну и нафиг мне такое счастье?» Я не сразу унял её истерику. «Блин, а я про что говорил?» Я оказался еще и виноват, что у нее истерика. Чего-то она попутала. Получила пощечину и заткнулась. «Ты чего сбежала-то?» — спросил я. «У тебя вроде все было хорошо». «Они меня замуж решили отдать», — огорошила меня новостью Алена. «Как рабыню продали какому-то старому торговцу в жены. А ему уже 42. Он страшный», — зачастила она словами. «Эй! Потише тарахти, с замужеством понятно, хороший вариант тут устроиться. Что ты возмущаешься? Ты охренела? Думаешь, мне сколько лет? Я тоже старик». Сам от себя не ожидал, что я так раскудахтаюсь. «Ты свой, не чужой, на цепь не посадишь. Я вот думала, ты меня поймешь», — начала неожиданно для меня всхлипывать Алена. «А ты такой же, как они». Алена расплакалась, а я начал тупить. Никогда не любил слез. Меня чужие слезы вводят в ступор. Скомканно как-то осторожно обнял ее, прижал к себе. На земле она была бы мне никем, да и я для нее. А тут все иначе. Не случайно на чужбине люди тянутся к землякам. Общность языка, культуры, правил поведения, ностальгия по родине. Никому я тебя не отдам. Не позволю тебя обижать. Ладно, успокойся, никому я тебя не отдам. Я, конечно, не сахар, но что-нибудь придумаю. Одно условие. Слушаться меня будешь во всем. Никакой самодеятельности. Ты здешний мир знаешь еще хуже меня. Я этот мир, считай, что сам не знаю. Замуж тебя насильно не отдам. В общем, время покажет, куда тебя пристроить. Чужие мы тут для всех. Считай, что тут мы родня», — шептал я по-русски, чтобы никто не понял. «Я знала, что ты меня поймешь», — утирая слезы, улыбалась Алена. «Вот коза развела меня на мякине. Цирк со слезами устроила, чтобы меня разжалобить». «Ладно, забудем. Лучше подумаем, кем ты для местных будешь в моем окружении». «Сестра, дочь?» — ехидно предположила Алена. «Забей, не самые лучшие варианты». Взвесив ее предложение, ответил я. «Ты не представляешь, как вести себя на публике. Местные девицы не так вольготно ведут себя. Быстро спалимся». «Лучше и не начинать». «А я что, так старо выгляжу? А если я начну пьяным к тебе приставать, к дочери или сестре, как на это отреагируют?» «А ты можешь, папочка?» — с наигранным удивлением спросила Алена. «Давай завязывай с приколами. Ты не представляешь, на что я способен. Сам себе временами удивляюсь. Так что особо развязно со мной не веди, а то проснешься однажды без трусов». «Хорошо, папочка, я твоя послушная дочь». Не разрывая объятий, томным голосом воркует Алена на русском. «Алена, я серьезно. Для тебя это шутки и практика отточить на мне свои коготки. А для меня это серьезно». Старательно подбирал я слова. Старался, чтобы до нее дошло и ее саму не напугать. «Напьюсь, что-то в мозгу переклинит, и прощай детство. Возьму силой в полной уверенности, что ты сама этого хочешь. Поздно будет орать, что ты так шутила. Пьяный мужик в такие моменты думает не головой. Милиции тут нет, некому на меня жаловаться. Поосторожнее со словами, поняла?» «Поняла», — сказала Алена, кивнула мне головой и, разрывая объятия, отстранилась на полметра от меня. «А ты вправду можешь меня изнасиловать?» С учетом того, что ей пришлось пережить, ответить правду — это напугать ее. Не говорить правду, потом будут проблемы с ее поведением. «Могу, если доводить начнешь. Бегать по дому в нижнем белье, кокетничать со мной, вести себя фривольно. Ну и все в том же духе. Или ты думаешь, что я слишком старый для этого? Или у меня не встанет, если меня доводить, а?» «Хорошо, я поняла», — потупила она глазки. «А кем тогда я буду?» «Дальней родней из моего племени». «Какое племя? Я никому не говорил. У нас про это вроде как табу». «Табу?» «Запрет по вере или религии», — объяснил я непонятный термин. «Тут на деле у западников в племенах сам черт ногу сломит, чем я и пользуюсь. У каждого племени свои обычаи, вера, культура, и все можно на странности своего племени списывать. Главное, на земляков не наткнуться. Эти быстро выведут на чистую воду». «А кто я там у западников была, если спросят?» «Да, ну уж не крестьянкой точно. Руки выдадут слишком тонкие и ухоженные. Ремесленники по этой же причине тоже не подходят. Рано или поздно поведешь себя как-то не так. Не только ты, я тоже временами туплю. Не вписываюсь в местные нормы. Стараюсь от местных не отличаться, но... Будешь дальней родней вождя. Сбежала из дому. Нет, не подходит. Тут такое бывает, но не одобряется. В общем, с отцом куда-то ехала в караване. А там разбойники и прочие прелести жизни. Поправка. Никуда ты ехала с отцом, ехали по торговым делам. Дальнюю родню навестить и договоренности отца какие-то исполнить. Все, запоминай. Ты моя дальняя родня вождя, отец у тебя был торговцем. Так всем особо любопытным и будешь говорить. Если будут дальше расспрашивать, говори, что на тебе запрет, и со всеми расспросами надо у ближайшего родственника спрашивать. То есть отправляй всех ко мне с лишними вопросами, а я там буду думать, как нам выкручиваться. Все же опыта у меня побольше в таких делах. Поняла?» «Угу». «Ну вот и ладушки». Я приобнял по-братски за плечо чуть скисшую от моей риторики Алену. «Пошли, родня. За твой приезд надо выпить немного. И не смотри на меня так. Я буду напиваться. Тут обычай такой, каждую хорошую или плохую новость обмывать. У меня дальняя родственница выжила в нападении на караван и сумела меня найти. А меня не поймут, если я это не отмечу. К тому же там тебя и будем социализировать. С чего-то надо начинать. День был потерян полностью, так же, как потеряны 4 золотых и 12 серебра. Я подсчитывал потери на колбаске. Лису рыжую надо было социализировать, но не так же. А я, дурак, принялся за это со всем воодушевлением. Вышла почти деревенская свадьба. Я это про количество выпивки, жратвы, мордобой и прочие пьяные приключения. Вроде как все начиналось красиво, чинно, мирно. Память всплывает отрывками. Самое страшное в похмелье не головная боль, а раскаяние. Впрочем, забейте. Похмелье — это очередной способ себя обелить. А если хронологически, то все началось так. Для начала мы, а точнее я, пригласил к столу Алену. Так надо было, иначе местные не поняли бы. Потом мои на старые дрожжи начали чудить. Хотя не так, не совсем так. К этому приложила руку Алена, дура. Впрочем, ей простительно. Она просто не знала, что мужская компания так реагирует на невинные с точки зрения ее куриного мозга шалости. Объясню ситуацию с точки зрения мужских и, самое главное, местных мозгов. Как бы вам сказать, тут привыкли, что женщины с малолетства пьют вино и потому вроде как не напиваются, но, по крайней мере, напиваются не так быстро. Для начала Алена стала обнимать меня за левую руку, сидела слева от меня, так что ей было удобно до меня тянуться. Хрен с ним, сочли за бабьи причуды. За столами в это время шел спор о том, кто сильнее, бык или лошадь. Аргументы были самые разные, от того, что я сам видел, и до того, что я тебе, ублюдок, сейчас между рогов засвечу. Вроде бы что от бабы требуется, сиди и помалкивай себе в тряпочку, или скажи веское, что заставит их всех заткнуться. Вместо этого Алена начала клевать носом в мое плечо. Вроде бы, что тут такого? Ну, перепила малолетка, да и хрен на нее. Но вы забываете, что тут средневековье. Это само по себе уже косяк. Хрен с ним, с этим косяком. Все сделали вид, что ничего не было. Дальше было хуже. Представьте, сидит такая фифа в дорогом платье среди быдлятины. За эту фифу один рыцарь получил по роже от целого барона, причем не просто барона, а друга рыцаря. Барон представил эту девицу как свою дальнюю родственницу, да и по его эмоциям понятно, что она для него не чужая. А после родня барона начала чудить, едет про Алену. Хрен с ним, кружка пива, выплеснутая в лицо Могру, со словами «Знай свое место, лакей!» Могру терся и, под моим взглядом, счел нужным проигнорировать наезд. Ладно бы на этом Алена успокоилась, но ее понесло. Она чисто по женским инстинктам решила прикрыть свой косяк моей спиной. Но как там у них в мозгу происходят логические связи? Я накосячила, у меня есть защитник, пусть он отдувается. После этих нехитрых умозаключений это чудо умудрилось поцеловать меня в щеку. Тянулось к губам, но я тоже не дремал. Вроде бы, а что тут такого? Переведу для дебилов, которые не знают местных норм поведения. Так вести себя дама не может. Прилюдно выражать симпатии может только шлюха, да и то не всякая шлюха, а кабацкая подстилка. Разница между салонной шлюхой и кабацкой в цене и проходной способности. В итоге Могр пропустил пиво в лицо. Ивар получил от меня по морде. Все это от недобарона, чей статус пока непонятен. Барон везет много денег, барон дурак, у барона проблемы. Если исчезнет барон, то все только спасибо скажут. Барон меня оскорбил. Надо ли развивать дальше логическую цепочку? Фиг с ним, с кружкой пива в лицо Могру. Я умял ситуацию, ссылаясь на женские гормональные. Фиг с ним, с легкими приставаниями. Я умял ситуацию двумя фразами. Пьяная баба, пиздец, не хозяйка. Напилась водки, береги пилотку. Но сама тенденция меня напрягла. Пока Алена в дальнейшем не накосячила, я унес ее спать в номер. Это чудо, даже бухая в мясо, пыталась ко мне приставать. Если кто думает, то вот он, твой шанс, бери, владей. Дураки или 30-летние дуры, начитавшиеся женских романов. Все сложнее в местных традициях. Нельзя так. Просто поверьте мне. Мне лень объяснять все нюансы местных традиций.